Часть вторая. Правда, тут он не первый. Первый, как почти во всем блок. Чуть золотится крендель булочный. Из этого 1906 года выросли все вывески Маяковского. Но как город начала века не мыслим без электрической вывески, чуть ли не главные предметы урбанистического пейзажа у нас и точно главные в Америке, так и лирика начала века уже немыслимая без рекламы и саморекламы. Вся жизнь его была такой город с вывесками, но будем помнить, что это город 20-х, в нем есть порт, в порту пароходы, и порт – любимое его место, он в каждом приморском городе подолгу там гуляет. И все городские страсти, подсвеченные дешевой и неотразимой экзотикой. Маяковский – современник Грина, Вертинского с его банальным бананово-лимонным Сингапуром. Но что же сделаешь, и банальность эта, сдобренная ирония, все равно обаятельна. Маяковский – московский двойник Гумилева, по-своему расписывающий две главные его темы – неутомимую экспансию героя-завоевателя и полную его беспомощность перед женщиной, которую он завоевать не может. Отсюда ревность Лили к Ахматовой и Ахматовой к Лили и странная взаимная приязнь Ахматовой и Маяковского. Лично они общались очень мало, хотя в «Бродячей собаке» им трудно было не встречаться. Ахматова оставила крайне скупые устные воспоминания и одно не самое удачное стихотворение «Маяковский» в 1913 году. Когда у Ахматовой попросили воспоминания для скандального тома «Литнаследство», она, по воспоминаниям Лидии Чуковской, отказалась. «Я, в сущности, очень мало знала его, и только издали. Да и зачем мне было бежать за его колесницей? У меня своя есть. Кроме того, ведь публично он меня всегда поносил, и мне не к лицу восхвалять его». Насчет «поносил» неправда. Будучи влюблен, он всегда напевал ее стихи, как ревниво свидетельствует все та же Лиля. Особенно часто мальчик сказал мне, как это больно, и мальчику очень жаль. По-настоящему важная встреча была одна. Помню, как-то шла по морской, шла и думала, вот сейчас встречу Маяковского. И вдруг вижу, действительно идет Маяковский. Он поздоровался и говорит, «А я как раз думала о вас и знал, что вас встречу». Пошли вместе, о чем-то говорили. Он читал мне свои стихи, кажется, а вы могли бы. Так этот устный рассказ воспроизвела Реформатская. Как свидетельствует Цветаева, впрочем, когда она говорит о людях хорошие, всегда трудно ей верить, ибо она приукрашивала всех, Маяковский осенью 21-го года с видом убитого быка расспрашивал всех, действительно ли Ахматова покончила с собой после казни Гумилева. «Стихи Ахматовой не хрупкие, они монолитны и выдержат давление любого голоса», — говорил он Симону Чиковани в Тбилиси уже в 26-м. Их взаимные влияния подробно исследовались много раз в статье Коваленко «Ахматова и Маяковский», в книге Субботина «Маяковский сквозь призму жанра», где, в частности, впервые отмечено сходство проэта и поэмы без героя, главным образом в появлении темы «Мальчика-самоубийца», о чем мы еще скажем. Нас здесь интересует иное, общая стратегия. Чуковский, вызвав, кстати, насмешку Маяковского и огорчение Ахматовой, с исключительной проницательностью сопоставил их в известной лекции 21 года «Две России». Впоследствии он переделал ее в статью «Ахматова и Маяковский». Михаил Кузьмин отмечал в книге условности правомощность такого сопоставления, ибо поэты при всем их различии стояли на распутье или популярность, или дальнейшее творчество. Но дело было, конечно, не в популярности, хотя и в ней тоже. Переформулируем. Или творчество, или жизнетворчество. Потому что литература после 23-го года стала по многим причинам невозможна. Исчез читатель, не стало места лирическому герою. Ибо поэт перестал быть фигурой неприкосновенной и знаковой. И вдобавок его на каждом шагу унижали. Да и возможно ли сама лирика после революции, гражданской войны и в особенности после НЭПа, когда все это оказалось напрасно и утопия не состоялась? Поэзия еще может выжить в условиях террора, но после краха утопии вряд ли. И в 1923 году русская лирика либо прекратилась, либо стала искать иные формы. Маяковский ушел в газету, а по сути жизнетворчество только творил не свою жизнь, а общую. Ахматова скрылась, замолчала. При всей противоположности их стратегии в 20-е невозможно отрицать, что эстрадность их общая черта, что собственную жизнь они сделали главным своим сюжетом, что недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией, жестокие ахматовские слова о втором рождении Пастернака к Маяковскому никак не применимы. Он-то весь нараспашку, он и постель вынес на эстраду и застрелился так, чтобы об этом знали все». Всем адресовано предсмертное письмо, все на сцене. Собственная жизнь, факт искусства, лирика, интимный дневник, барьеры сняты. Все трагические девушки говорят о себе словами Ахматовой. Все юноши признаются в любви словами Маяковского. И стратегия первая будут последними. Утверждение собственного изгойства и собственной царственности их тоже роднит больше, нежели любых других современников. Любопытно, что эта царственность заставляет обоих оглядываться на русских царей. Маяковский пишет императора и упоминает, как видел его в Москве, а Ахматова вспоминает проезд Александра III по царскому селу, а на розвольнях правил великан Кирасир. Она при сём не присутствовала, но легенду запомнила. Ахматова единственная из всех сумела написать реквием в 30-е, когда всё происходило. Почему? Потому что позиция уничтоженности, поражения, признания в том, что тебя растоптали, это было у неё всегда. Она никогда не стеснялась называть себя разлюбленной, не стеснялась буквально визжать в стихах от ревности, признаваться даже в похоти. «А бешеная кровь меня к тебе вела, сужденной всем единственной дорогой». Потому и смогла сказать: «Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача». Эти две строчки стоят всей вольной русской поэзии XX века. И Маяковский признавался и в похоти «Мария, дай». Чуковский утверждал, что эту формулу вместо литературного «отдайся» подсказал ему он. И в проигрыше, и в опустошенности, кто бы так из мужчин о себе сказал: «Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши». И во всем этом не только предельная искренность на грани эксгибиционизма, но еще и эстрада, вывеска, страшно сказать, реклама. И у Ахматовой вывеска тоже существеннейшая часть городского пейзажа. Везде танцклассы вывески менял, а рядом Энриет, Базиль, Андре и пышные гроба, Шумилов-старший. Или в поэме «Без героя». «В гривах, сбруях, мучных обозах, в размалеванных чайных розах и под тучей вороньих крыл». Она и в прозе вспоминала Петербург, грохочущий, скрежещущий, лодочный, завешанный с головы до ног вывесками, которые безжалостно скрывали архитектуру домов. Но вывески, согласимся, говорят о городе не меньше, чем архитектура. Когда вывески убрали во время комсомольского субботника, Ахматова грустно заметила Вячеславу Иванову: «Хорошая архитектура, наличники, кариатиды, но как-то что-то ушло, стало мертвей». Достоевский увидел еще в вывесках. Ахматова, как и он, сделала себя главным собственным сюжетом и темой, поэта большей откровенности, пожалуй, после Маяковского не было. И две эти традиции сошлись в поэте, который по Маяковскому писал диплом, а Ахматову считал своим учителем и страшно перед ней робел. «Уходит из Нафтлуга батарея, Тбилиси, вид твой трогателен или нелеп, по-прежнему на синем бакалее и по коричневому хлеб. А вот парикмахерская, гастроном, пивная, вдруг оживают вывески, живут, бегут за нами, руки воздевая, с машины стаскивают нас, зовут, мешаются с толпою женщин, бегут, пока не скроют поворот, их платьица из разноцветной жести, осенний ветер теребит и рвет. Мы проезжаем город по проспекту, мы выезжаем за гору, война, и вывески, как старые конспекты, свои распахивают письмена». О, вывески в дни мира и войны, что ни случись, потоп, землетрясение, январский холод, листопад осенний, а им висеть, они пригвождены. Интересно, что в стихах Окуджавы 60-х годов вывески уже всегда старые, ржавые, примерно то же произошло и с саморекламными стратегиями русского авангарда, последние представители которого, мастодонты из 10-х годов, воспринимались так же, как древние трамваи, доживающие на московских окраинах. Оттуда им уже не вылезти, не выползти на белый свет, где старые грохочут вывески, как полоумные им вслед. Нельзя не отметить и странные, редкие, но почти дословные совпадения Маяковского и Гумилева. Об этом, несмотря на всю очевидность сопоставления, а может, благодаря ей, не так много написано, есть, правда, и недавняя весьма дельная статья Ольги Култышевой о Маяковском и акмеизме. Сравним. «Не о рае Христовом ору я вам, где постнички лижут чи без сахару. Я о настоящих земных небесах ору. Чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!»» Демонстративная верность Гумилева патриотизму и православию, демонстративная и жертвенная верность Маяковского революции, цех и лев – фанатичное отношение к дисциплине, напор, а иногда жестокость при завоевании возлюбленной, инфантилизм, апофеоз формального совершенства при, несомненно, иногда бедности содержания. Гумилев, конечно, был не в пример образованнее и гораздо воспитаннее, но вряд ли намного тактичнее. И приход его к советской власти, боюсь, был делом времени. Ему можно было найти работу, увлечь освоением Средней Азии или Арктики. Иное дело, что у Гумилева есть рыцарственность и всегдашняя готовность к поединку. А у Маяковского при всей крикливости нет, и личных столкновений он по возможности избегает. Маяковский в гораздо большей степени невротик.